Глава вторая. Первым, что я увидел, приблизившись к берегу, был довольно крупный драхт, пускающий слюни возле одной из тростей. Стоял он у кромки леса, старательно высасывая из набалдашника магию, и даже понятия не имел о драме, которая развернулась в шагах в 40 за его спиной. Похоже, отряд, заметив одинокого монстра, опрометчиво рванул вперед, намереваясь прибить тварь, пока заряд в артефакте не закончился. Набалдашник и впрямь светился довольно тускло, из чего можно было сделать вывод, что монстр стоял тут довольно давно. Однако, когда всадники спешились, то оказалось, что драхт пришел сюда не один. Судя по следам на берегу, на мужиков напали из воды. Две твари, которые с огромной скоростью вылетели на берег, до неузнаваемости изуродовали оставленных без присмотра лошадей, а потом нацелились на сгрудившихся, ощетинившихся копьями воинов. Я застал эту некрасивую сцену в тот самый миг, когда на земле уже лежало 5 изувеченных конских трупов. Неподалеку заходился в бешеном лае охромевший пес, а твари одновременно ринулись в атаку, причем быстро, слишком быстро для живых существ. Неудивительно, что все закончилось в считанные мгновения. Ударить в сочленение между хитиновыми доспехами воины попросту не успели, а с нагрудных пластин наконечники соскользнули, не причинив монстрикам никакого вреда. Без труда сломав строй, твари разметали людей в разные стороны и молниеносно прикончили, кого разорвав на части, не обратив внимания на доспехи, а у кого просто отгрызли закрытые шлемами головы. Почти одновременно с броском драхтов пес прекратил выть и со всех лап кинулся прочь. Раненый, он бежал не слишком ловко, но все же с приличной скоростью. Однако, как только он сорвался с места, одна из тварей отвлеклась и без единого звука кинулась вдогонку. Ей понадобилось всего 6 гигантских прыжков, чтобы настигнуть улепетывающую во все лопатки собаку. Прямо на ходу драхт разинул широченную пасть, подцепил лапой взвывшего от боли пса, ловко подбросил его в воздух и, подпрыгнув, заглотил прямо так целиком, не удосужившись даже переживать. И это при том, что размеры пес имел, как у упитанного лабрадора. Однако драхт не подавился, не поперхнулся, только клацнули зубы, гулко сомкнулась пасть, и все. Ни крови, ни шерсти, после чего монстр развернулся и уже с ленцой потрусил обратно, волоча по земле раздувшееся брюхо. Скорость расправы меня впечатлила. Это и впрямь было очень быстро. Более того, когда на берегу не осталось живых, в реке показалось тело еще одного кошмарика. Буквально на миг из-под темной воды выглянула уродливая голова, раскрыла пасть, снова ее закрыла и без плеска исчезла. Так и не увидев на реке пузырей, я всерьез озадачился. «Это что же, они еще и не дышат?» «Да что же это за твари такие? Неужто и впрямь нежить?» Пока я размышлял, монстры принялись пожирать еще теплые тела. Просто откусывали от них громадные куски и глотали, не жуя. Причем влезало в них, на удивление, много. Вдвоем драхты умудрились сожрать 5 человек вместе с одеждой и амуницией. Когда их животы раздулись так, что на них стало страшно смотреть, тот драхт, что таился в реке, тоже присоединился к трапезе, сходу заглотив половину коняги. Еще минуты через 2 вода в реке снова забурлила. Оттуда выползло 3 новых твари, благополучно подчистивших берег до конца. Наконец, когда на берегу остались лишь сломанные копья, седла и оказавшиеся бесполезными мечи, драхты с явным усилием, доковыляв до реки, дружно нырнули. А чуть позже выбрались на противоположный берег и принялись вскарабкиваться на пологий склон, больше не порываясь вставать на задние конечности. Тем временем прикорнувший возле артефакта Драхт так и пускал слюни, не соблазнившись видом растерзанных тел и не учуяв запаха крови. Когда его раздувшиеся от жадности приятели исчезли в лесу, он как раз закончил пить магию из набалдашника и лишь после этого соизволил обернуться. Когда это произошло, я взглянул на него вторым зрением и тихо присвистнул. Оказывается, тварь не просто всосала в себя магию. У нее появилось нечто смутно напоминающее ауру. Правда, она была совсем куцей и состояла всего из одной ядовито-салатовой нити, идущей от затылка Драхта до утолщения в основании хвоста. Но она была, и это с ног на голову переворачивало сложившееся у меня представление о тварях, потому что, как ни крути, аура могла быть лишь у живых». Признаться, я ожидал, что последний Драхт отправится вслед за товарищами, перекусить там или дележку устроить. Для обычного зверя это было бы естественно, но вместо этого монстр неопределенно покрутил башкой, а затем двинулся в противоположную сторону, заставив меня озадаченно крякнуть. При этом тварь двигалась целеустремленно, словно видела перед собой некий ориентир. На деревья и пни не натыкалась, то есть каким-то образом все же различала препятствия. На мелькнувшую перед носом шуструю стрекозу среагировала шипением, молниеносным поворотом головы и внезапной остановкой, но потом отвернулась и спокойно продолжила путь. Держась на почтительном расстоянии, я следовал за неторопливо топающим монстром, пытаясь понять, что им движет и как он умудряется ориентироваться в пространстве. Причем до того увлекся, что совершенно упустил из виду ворчуна и спохватился лишь после того, как брат устал ползти за мной по земле и поднялся во весь рост, намереваясь и дальше следить за чудовищем с приличного расстояния. Как только волк выпрямился, Драхт замер и медленно-медленно повернул башку в нашу сторону. Я мысленно выругался. Ворчун зарычал, но прежде чем он бросил твари вызов по всем правилам, я тоже вскочил, с разбегу запрыгнул на волчью спину и крикнул: «Гони!» Брат сорвался с места, как выпущенный из пращи камень. Обхватив его руками за шею и вцепившись пальцами в жесткую шерсть, я тихо костерил свое невезение и очень-очень просил ворчуна бежать быстрее. Следить за Драхтом в таком положении было до крайности неудобно, но мне хватило и шипения на пару с быстро, слишком быстро приближающимся топотом. На мгновение обернувшись и обнаружив стремительно несущуюся тварь, в каких-то 20 шагах позади я рыкнул: «Левее! К сетям, ворчун!» Что уж меня сподвигло принять такое решение, не знаю. Быть может, то, что натянутые посреди леса веревки очень уж походили на ограничительный знак, или тот факт, что мы до сих пор не увидели в них ни одного разрыва. Как бы там ни было, ворчун резко свернул, двигаясь перпендикулярно реке. «Прыжок! Еще прыжок!» Короткий недовольный рык, которым брат сопроводил очередной длинный скачок, позволивший одним махом перескочить через невесть, откуда взявшийся овраг. Мне показалось, прошла целая вечность, прежде чем впереди стала видна сотканная из старых веревок преграда. Уже слыша в опасной близи знакомое шипение, я вжался лицом в густой мех, коротко выдохнул, когда ворчун высоко подпрыгнул, и чуть не прикусил язык, когда после утомительно долгого мгновения Аши благополучно приземлился, оставив сеть за спиной. Вслед нам донеслось разочарованное шипение. Я оглянулся и, заметив, что Драхт остановился, потрепал ворчуна по холке. Тот недовольно рыкнул, прямо на бегу оглянулся, а когда убедился, что преследовать нас никто не собирается, послушно замедлился. «Не знаю», — замедленно отозвался я на вопрос брата. «Но дальше сети он не пошел. Давай проверим, в чем дело». Брат поколебался, но все же развернулся и не слишком охотно потрусил в обратную сторону. Драхт и впрямь ждал нас в шагах в 10 от того места, где мы перемахнули через сеть. Стоял, подавшись всем телом, но почему-то не делал ни шагу дальше. При этом его голова совершенно отчетливо поворачивалась вслед за нами. Пасть то и дело приоткрывалась, показывая зубы, и тут же снова захлопывалась. Когти на упирающихся в землю пальцах угрожающе шевелились, однако с места тварь так и не сошла. Казалось бы, с чего это, если перебраться через сеть не составляло труда даже человеку? Магии в ней никакой не имелось, я проверил. Плетение обычное, в крупную сетку. Может, Драхта материал смутил? Или же веревки были пропитаны ядом? Осторожно покружив по округе, мы все же приблизились к сетке вплотную и уставились на замершего в неестественной позе монстра. Странно. Стоит. Зубами щелкает. Нас явно увидел, но другой реакции не проявил. Хотя нет. Вон дернуться попытался и почему-то не смог, словно его держало что-то. Отъехав немного в сторону, я попытался понять, что за оказия случилась с монстром, но Драхт тут же развернулся следом. Тогда я, подумав, спрыгнул на землю и, попросив ворчуна постоять на месте, двинулся в обход. И вот что странно. Стоило нам разделиться, как Драхт без малейших колебаний повернул голову в сторону волка, тогда как на меня не обратил ни малейшего внимания, в том числе и тогда, когда я намеренно пошумел. Вообще ничего. Ноль, представляете? Ворчун, отойди-ка в сторонку, попросил я, не отрывая взгляда от твари. Волк фыркнул, но снова послушался. Драхт тут же сдвинулся, и вот теперь, когда я смог увидеть его в профиль, стало понятно, почему же эта арясина не может сдвинуться с места. Оказывается, в такой неестественной позе его вынуждал находиться хвост. Да-да, тот самый крысиный отросток, которому я поначалу не придал особого значения. Теперь стало ясно, в отличие от ящеров, использующих хвост в качестве балансира, у Драхта эта штука явно была предназначена для других целей. И у первого монстра, и у всех остальных хвосты были всегда опущены и кончиками неизменно касались земли. Это выглядело неестественно, неправильно. И создавалось впечатление, будто на хвосте висел тяжелый груз. Я снова задумался. Интересно, почему тварь не восприняла меня как добычу? На людей, собаку и даже на стрекозу Драхты среагировали правильно. Что не так со мной? Или, быть может, надо задать вопрос иначе? Что же такого есть у других, чего нет у меня? Ответ напрашивался сам собой. Аура. Во дворце я имитировал чужую, но в лесу магию взять было неоткуда. Все мои потребности покрывала жизненная сила Аши, но на магию она, как ни крути, не тянула. Так что, получается, Драхты видели именно ауры? Наверное, для этого и орган специальный есть. Недаром говорили, что маги привлекали внимание Драхтов быстрее, чем обычные люди. Но тогда выходит, что твари видят меня, скажем, как дерево или столб. И если не делать резких движений, то, наверное, можно подобраться к монстру вплотную. Оставив ворчуна отвлекать тварь, я медленно перелез через сетку, а затем двинулся к кошмарику, обходя его со стороны. Шел без спешки, предельно осторожно, и каждый раз, когда тварь чуть поворачивала голову, замирал, пока она снова не обращала пасть в сторону волка. Маневр, как ни странно, удался. Я подобрался к Драхту на расстоянии нескольких шагов, а он так и не сообразил, в чем дело. Тогда же стала заметна еще одна странность. Оказывается, зеленая нить в ауре твари имела три утолщения. Как нервные узлы у примитивных животных. В основании головы, в районе, где у нас располагается сердце, и в основании хвоста. Да, хвост я все-таки разглядел полностью и несколько разочаровался, не обнаружив на его кончике никакого груза. Он оказался абсолютно прямым, жестким на вид и был покрыт тесно прилегающими друг к другу черными чешуйками. При этом поза монстра продолжала смущать. Ни одно нормальное существо не могло так долго сохранять неестественное положение, подавшись вперед всем телом и удерживая вертикальное положение лишь за счет сильных задних лап. Так, ладно, пора действовать. Выудив из-за пазухи нож, я метнул его в тварь. Метил в основание шеи, как давешние воины, останки которых уже переваривались в чужом брюхе. Хорошо наточенный клинок вошел туда, как горячий нож в масло, до основания, высунув покрытый слизью кончик из передней части шеи. Драхт вздрогнул, хрипло закликотал. Но я не зря метился именно в верхний узел ауры, поэтому тварь как стояла, так и рухнула на землю плашмя, обессиленно вытянувшись во весь рост. Полный паралич. Отлично. Значит, хоть что-то общее у них с нами есть. Ворчун с любопытством высунул голову из-за дерева и, обнаружив, что враг повержен, лихо перемахнул через ограждение. «Близко не подходи», — предупредил я, глянув на ауру твари. «Оно еще живое, вдруг ядом плюнет». Драхт захрипел, когда я на пробу пнул носком сапога его напряженный, все еще упирающийся в землю хвост. Удивился, когда не смог сдвинуть его с места, а потом попросту обрубил у самого основания. С Драхтом после этого случились самые настоящие судороги. Его хвост тут же обмяк, перестав цепляться за землю, а единственная ниточка в ауре подозрительно полыхнула, после чего ее нижняя часть отделилась и, размазавшись в воздухе, улетела обратно в лес. Да, вот так просто, будто ее кто-то выдернул из тела, а верхняя резко потускнела. И меня это до того поразило, что я машинально попытался ее подхватить, как делал это во дворце. Но что самое удивительное, она послушалась. Более того, не просто покинула бьющегося в агонии Драхта, но и благополучно втянулась в мою ладонь. После чего монстр также внезапно замер и больше не пошевелился. Магия, поддерживающая в Драхте жизнь, оказалась весьма необычной. Я действительно ее поглотил, но сказать, что получил удовольствие, не мог. После дворцового изобилия употребление этой субстанции было похоже на безвкусную кашу-размазню, приготовленную ленивой хозяйкой, но на безрыбье, как говорится. «Хм, надо же, как интересно!» Задумчиво протянул я, уже без особых церемоний пнув Драхта в бок. Тварь даже не дрогнула. А ворчун, когда я перевернул монстра на спину и принялся осматривать хитин, благоразумно отбежал в сторону. И не зря, потому что очень скоро в лесу отменно засмердело, а у меня появился опыт первого в жизни патолога анатомического вскрытия. «Да...» Протянул я, оглядев образовавшуюся на земле отчаянно воняющую кучу. Было ради чего пачкать руки. Брат насмешливо фыркнул из-за деревьев, но не приблизился к туше до тех пор, пока я не вернулся к реке и не отмылся от липкой, слегка опалисцирующей гадости, которая заменяла Драхту кровь. «Итак, что мы имеем?» Бросил я, разложив очищенные от слизи трофеи на берегу. «Это определенно живой организм, способный выполнять примитивные действия. Все, на что его хватает, это находить и пожирать то, что подходит под определение «добыча». При этом добычей он считает все, что имеет хотя бы слабую ауру. Чем аура ярче, тем, вероятно, ее лучше видно». Поэтому артефакты в этом лесу и впрямь лучше не использовать. Присев на корточки, я постучал ногтем по одной из снятых с Драхта хитиновых пластинок. Она была гладкой на ощупь, словно лакированной и очень прочной. Снять ее удалось только благодаря тому, что между собой пластины соединялись чем-то вроде мягкой перепонки. Правда, добраться до нее оказалось непросто. Для этого лезвие ножа пришлось загнать довольно глубоко в сочленение между частями панциря. Однако, как только целостность природного доспеха оказалась нарушена, снять его не составило труда. Сам хитин мне не удалось повредить даже наконечником валяющегося на берегу копья. А вот защита на горле оказалась менее стойкой, поэтому простой клинок пробил ее без труда. Других уязвимых мест у Драхта не оказалось. Подмышки он во время охоты не демонстрировал, а мягкое подхвостье было прикрыто такими же чешуйками, как на горле. Признаков пола у существа не обнаружилось. Крепость когтей на верхних и нижних конечностях внушала искреннее уважение. По поводу ливера я остался в таком же недоумении, как и раньше, а вот черепушку осмотрел более внимательно и выяснил, что мозгом Драхту служила та же мерзкая субстанция, что и в брюхе. Проще говоря, думать ему было попросту нечем. И если учесть тот факт, что часть ауры твари ушла куда-то на сторону, а вернее ее вырвали из еще живого тела, то получалось, что Драхт — это хоть и живое, но все-таки не самостоятельное существо. Скорее, часть более высокоорганизованной семьи или колонии, как у муравьев. Причем в этой самой колонии имелись особи, способные влиять на более примитивные создания, и как минимум одна из таких особей нуждалась в притоке магии. Прямо как я. Покидав хитин, когти и чешую в мешок, мы с Ворчуном ретировались в лес, постаравшись не оставить после себя читабельных следов. Забросив добычу в логово, снова умчались на разведку. Еще дальше на север, куда сегодня так и не дошла команда из Ойта. До позднего вечера успели исследовать немалую часть восточного берега, наткнувшись на огромное количество воткнутых в землю артефактов. Однако Драхтов в этой части леса больше не увидели. И остановились на ночлег лишь после того, как обнаружили рыбацкую сеть, перегораживающую не только берег, но и реку и противоположный склон. По-видимому, это означало конец патрулируемой территории и ту самую охраняемую границу, за пределы которой Драхты, судя по отсутствию разрывов, пока еще не перебрались». Уже в темноте, лежа под боком у шумно дышащего волка, я подумал, что, возможно, та штука, которая убежала в лес с полудохлого Драхта, была чем-то вроде ментального поводка. Интересно, то существо, которое им управляло, это что-то вроде матки у пчел? Или же мы имеем дело с группой более продвинутых особей? И возможно ли такое, что через Драхтов кто-то еще мог наблюдать за случившейся на берегу Истрицы бойней? Слышать или чувствовать, что происходит с ними? Вроде того, как я когда-то слышал и чувствовал императора. Печать на груди предупреждающе кольнула, и мои мысли поспешно свернули в другую сторону. Первое время наличие метки императора всерьез меня беспокоило. Печать — это какая-никакая, но все-таки связь. Да, Кариан никогда не был для меня настоящим хозяином, однако я вздохнул с облегчением лишь после того, как убедился, что не чувствую ни его эмоций, ни направления, в котором следовало искать его величество. Это означало, что и он ничего не ощущал. И чем дальше я находился от столицы, тем меньше было шансов, что меня отыщут. За самого Кариана я не переживал. Перстень теперь у него. Я официально мертв. Так что клеймо позора никогда не ляжет на его безупречную репутацию. Воспоминания, конечно, никуда не делись. Боль и горечь от пережитого тоже. Но я умел с ними справляться. Мне не впервой собирать себя по кускам. В каком-то смысле той ночью я действительно умер. Тогда как он... Он будет жить дальше. Надеюсь, что долго и хорошо. И еще я надеюсь, что через некоторое время в один из храмов все-таки придет подходящая девушка. Они встретятся, влюбятся, нарожают детишек, и династия Орианов продолжится, как и много раз до этого. Заговор мы опять же раскрыли. Личности обученных Дирром теней, правда, так и остались загадкой, но теперь, когда граф Эль-Нойра попал под подозрение, его контакты наверняка отследят. Надеюсь, что установят и связь с Эль-Саром, и с краденным Иридитом. А если нет, то на крайний случай у императора по-прежнему есть Гиллиан и другие тени, которых герцог наверняка уже поставил во дворец в нужном количестве. А еще есть Тейт, Зиль, Арх, Нерт и те из парней, кого Тизару все-таки удалось спасти. В империи тоже все спокойно. Верфи строятся, отношения с соседями укрепляются. По дороге в Каррак я даже слышал, что уже сделаны первые шаги по налаживанию связей с Ашиярами, так что и с этой стороны стране ничего не угрожало. Внутренних конфликтов пока не назревало. Про бунты и прочие пакости император не слышал уже 3 года, так что, по большому счету, я был ему не нужен. А обо всем остальном очень старался не думать, чтобы не тревожить лишний раз печать и не дать себе повод усомниться. «Спи!» — зевнул Ворчун, положив голову мне на плечо. «Нет повода для тревоги». Я закрыл глаза. Да, поводов действительно не было, но печати оказалось мало того факта, что я честно исполнил свой долг перед империей. На протяжении целого месяца она регулярно напоминала о содеянном. То без причин обжигала грудь, словно мстя за что-то, то снова замолкала, будто все же прощала. Порой будила ни с того ни с сего, ныла, тревожила. Временами раскалялась настолько, что казалось, вот-вот прожжет грудину насквозь. Особенно в первые дни, когда я ощущал боль даже сквозь транс. Часами скрипел из-за этого зубами и был готов на все, лишь бы это остановить. Не знаю, с чего уж она бесилась. То ли от того, что считала, будто я все-таки предал императора. То ли полагала, что не исполнил его волю до конца. Черт ее разберет. Однако со временем мне стало легче, боль постепенно отступила, печать перестала остервенело жечь мне грудь, а магически наведенное изображение наконец-то исчезло с кожи, будто ему надоело меня терроризировать. Еще через пару дней после этого ко мне вернулся спокойный сон. На смену горечи и сожалению пришел знакомый холодок, не раз спасавший меня от отчаяния. Я, наконец, вспомнил, кто я есть, ожил, встряхнулся, испытанным способом избавившись от эмоций. Еще через неделю приступы стали редкими и не такими тяжелыми, как раньше, а потом и вовсе сошли на нет. И вот теперь эта сволочь снова проснулась. «Не убила сразу, так теперь молчи», — посоветовал ей я, потерев отчаянно ноющую грудину. Печать, как ни странно, заткнулась, а я с облегчением выдохнул и только после этого провалился в глубокий сон, в котором, к счастью, не было сновидений.